Небо было коротко, сумрачно, и на небе звезда. И хоть уже не рано вечер, а теплынь благодать. Хорошо, рептодресс, слава Богу. Откачи после того, как Тодресс ушел, целых 5 минут молчали, потом разом плюнули, потом разом ахнули. Ну и птенчик, ну и кобел. И потом уж 20 минут, не меньше, плевались и ахали. Что за скотина, а? Как говорит, а? Как с ворами? А вчера-то вчера мед. Как здоровье, как Ханя, как сын. Не купай ребенка при открытом окне, сквозняк простудишь. Ах ты, подлая твоя харя, сквозняк простудишь. Дело ему до ребенка, кометь ломал про хвост. Дескать, вот я какой, отец вам благодетель, душой за вас болею. Ребенок у тебя малый, и то моя забота. А сегодня за спиной урядника, как почуял свою силу, так сразу себя и показал. До Сибири! Погоди-ка Сибирью-то стращать. Еще бабка надвое гадала, кому в Сибири-то бывать. От Сумы до тюрьмы, брат ты мой, не зарекайся. Слышишь ты? Нет, Тодресс не слышал. Тодресс был уже далеко, у дома Логака. Перед тем, как войти в дом, он постоял недолго на крыльце, редкой гребенкой расчесал роскошную свою бороду. Как я с ними вовила? Ничего? Довольным тоном спросил он дворника. Вовила, скребя затылок, лениво ответил: «Добре». Испугались, как думаешь? «Знамо, спужались», — сказал Вавила, зевнул и побрел к себе в дворницку спать. Поспать-то он Вавила любил. В одно время с Тодрессом, но с другого конца, на улицу ткачей пришли 4 человека. 3 молодые парни были всем знакомы. Кто их тут не знал? Первый — Кривоносый Руве, 2-й — Оре, 3-й — Слободской Вася, Вась. 4-й был и знакомый будто, и незнакомый будто, не понять кто. Шапка надвинута на глаза, только нос из-под козырька торчит, как дышло. А на улице темно, не видать ни черта. Этот в шапке-то прошел в дом Кихилу Вороне, а парни пошли на пустырь послушать, Тодресс-ка-то о чем поет. Тодресс, известно уже, грозился, орал. Ткачам-то это, видать, очень не нравилось. А парням странное дело, парням-то наоборот нравилось. И чем громче Тодресс кричал, тем больше это парням нравилось. «Молодчина», — говорил Оря и подмигивал, — «золото». Потом он подошел к Кихилу Вороне, дернул его за рукав, и когда тот обернулся, шепнул ему что-то на ухо. И Хил поднял брови, удивился. Ну, и шасть в дом. За ним по ступенькам протопали 17 ткачей. Войдя в комнату, они увидали Стася. Стась сидел на скамейке у стола и курил коротенькую трубку. «Вон, а ты как!» — обрадовались ткачи. «А у тебя на крыльце-то, видал, гость сидит!» Стась усмехнулся. «Сидит еще, сидит, дожидается. Пускай его подождет, не к спеху». «Правильно», — сказал Макар, — «чай не под венец». Ткачи расселись по местам, кто на стул, кто на подоконник, свернули по цигарке и по очереди, прикурив у Стася, «Чего зря спичку-то губить?» — задымили. «Ну, сказывай», — пробасил Никита. «Мне-то что сказывать?» — сказал Стась. «Мне сказывать нечего. Вот вы-то как? Договорились?» «Это с кем это?» «С хозяином, с приказчиком. Я-то почем знаю, с кем? Не я говорил». «Договоришься с ним», — проворчал Никита. «Он только стращает. У в Сибирь. Ой, язва сибирская!» «Бенча-то он посадил, и Ошера посадил. Слыхал?» — сказал Ихиел. «Слыхал». «Как думаешь, Стась?» — сказал Нохим. «Что-то теперь будет?» «Думаю, худо будет», — сказал Стась. «Брось смеяться, Стась», — сказал Никита. «Ты делом говори». «Я, Никита, не смеюсь», — сказал Стась. «Я делом говорю. Чего урки с вами цацкаться? Кого надо, посадил, а других к ногтю. Съест он вас, ткачи, помяните мое слово». «Врешь», — буркнул Никита, — «подавится». «Не», — сказал Стась, — «не подавится. Чего ему давиться? Народ вы мягкий, сдобный. Урки с вами лафа. Вот Саркин, тот сирота, потеет. А что? А забастовали кожевники. Когда это? Сегодня это, с утра. Врешь? Ваську спроси», — сказал Стась. «Он оттуда». «Правда, Вась?» — сказал Никита. «Ясно», — сказал Вася. «Все? Все, а то как же?» «Так...» — ткачи помолчали. «А нам-то как быть?» — нерешительно сказал Нохим. «Сто раз говорил я вам, как быть. Надоело», — сказал Стась. «Забастуйте и добьетесь своего, уступите, и съест он вас, урка, весь сказ. Договориться, какие тут к лешему разговоры, да ты скорее с вором, с халабисом договоришься, чем с уркой». «Это ты правильно», — согласился Макар. «Правильно-то правильно», — сердито сказал Стась. «А когда дело, так в кусты. Вот депутатов ваших он посадил, а вы что, чешутся, ждут чего-то? Чего ждете-то?» «Кто его знает», — протянул Никита. «То-то и оно, что кто его знает», — сказал Стась. «Дождетесь того, что пухнете с голоду, и тогда-то поздно будет ни работать, ни бастовать. Крышка!» «Так как же быть-то, а?» — повторил Нохим. «Бастовать!» Опять ткачи замолчали, и молчали долго. Наконец Нохим вздохнул и сказал: «Видать, придется», — сказал он. «Не придется, а решать надо», — сказал Стась. «Потом-то, повторяю, поздно будет. Да и я тут вековать не думаю. Уходить мне отсюда надо, сапают. Так вот, ткачи, или по домам, или вот тут, не сходя с места, написать хозяину: «Требуем того-то и того-то, не то баста, а откладывать догодить тут нечего». «Правильно», — сказал Макар, — «годить нечего». «Так как же, ткачи?» Вдруг Никита вскочил, стукнул себя кулаком в грудь и на всю комнату. «Валяй, пиши, пиши!» — крикнул Ихил и захлебнулся криком. «Валяй!» И сразу вдруг ткачи зашевелились, задвигались, зашумели. «Верно, братцы, правильно! Околевать, что ли? Нехай сам околевает, живоглот, подлюга! Давай, пиши!» «Пиши, Оре», — сказал Стась, — «садись!» В углу кто-то вздохнул и зашептал что-то, зашуршал. «Ты, дед», — сказал Стась. «Я», — ответил рэп Эли. «Что скажешь?» «Что скажу?» — старик вздохнул. «Ничего не скажу. Ничего я не знаю. Стар я, ткачи. Раньше-то вот по-другому было». «То раньше, дед», — сказал Стась, — «раньше время другое было, да и нас еще на свете не было. Верно, Оре? Ну ладно, пиши». Ткачи тесно сгрудились у стола, толкали друг друга, перебивали друг друга и заскорузлыми пальцами тыкались в бумагу. «А про Аршин писал, не писал? Пиши, нехай пиши, не то дреска мерить. У него пиши Аршин воровской. Нехай пиши, кто другой мерить», — кричал Макар. «Про деньги, Оре, не забудь, чтоб в срок деньги давал, слышишь?» — кричал Ихил. «А насчет арестованных-то как же?» — сказал Стась. «Насчет Ошера и Бенче. Выручать их надо, ткачи». Ткачи уже распалились, разошлись. Им сейчас было море по колено. «Правильно», — подхватили они. «Пиши про Бенче и про Ошера, чтобы освободить их, пиши». «И освободить арестованных депутатов», — громко продиктовал Стась. «И тихо, Оре». «Вот тебе и ткачи, понял, дурной». И долго потом, весь вечер, улица ткачей шумела и бурлила. Люди приходили, уходили, опять приходили. Толпа росла. И три раза Стась, стоя у открытого окна, читал толпе бумагу. И три раза толпа отвечала: «Мало!» И требовала дополнить, вписать еще то, внести еще это. Ведь в первый это раз за все годы ткачи заявляли о себе человеческим голосом, открыто, не молили, не хныкали, требовали. А мало ли за эти годы накопилось, и раз уже заговорили, все вспомнилось. И ребенок, который от чахотки умер в прошлом году, и грош, на который тот дресс обсчитал в прошлый четверг. «Пиши, все пиши, слышишь?» Но только тут... Только на улице ткачей было шумно и людно. На других же улицах было пусто, тихо. Тихо на востоке клубились облака. Тихо на западе догорала заря. Тихо тренькал в траве за кузней кузнечик. Тренькал и звенел, жаловался кому-то. Какой печальный вечер! Хоть бы девушки на слободе запели, что ли? Не пели девушки на слободе. Девушки пугливо жались по углам, косились на образа и крестились. «Мать Богородица, помилуй нас!» Только одна, Фадеева Васюта, вышла сегодня за ворота, села на завалинки и запела. Запела, запела, и вдруг заплакала. Да звонко так, на все лихово.